Глава 28. Можете считать, что со всем этим делом я из стопроцентной реалистки превратилась в суеверную девицу, плюющую три раза, когда дорогу перебегает черная кошка. Но, входя в дом, я вдруг вновь ощутила, даже затрудняюсь это назвать, его душу, или, выражаясь новомодными терминами, почувствовала ауру его отдельных жителей, потому как дверь мне открыла. Отгадайте с трех раз кто? Разумеется, вездесущая и такая очаровательная, милая и по-детски непосредственная Наталья, от которой, тем не менее, как мне опять-таки показалось, шла волна тревоги, если не сказать страха. Между тем она вроде бы восторженно смотрела на меня своими ясными, широко распахнутыми глазами, что дало мне повод лишний раз мысленно кивнуть самой себе. Да, у нее слишком яркие голубые глаза, а потому, чтобы не рисковать лишний раз, наряжаясь в сестру Галину, она должна была напяливать черные очки. «Добрый вечер!» Она старательно играла свою роль ребенка, влюбленного в частных детективов, а до кучи и во всю полицию России. «Вы не знаете, моя сестра жива? Моя бедная мама!» Она не договорила. Из ясных голубых глаз по щеке сбежала слеза. «Потрясающая игра! Мне даже захотелось зааплодировать ей и крикнуть «Браво!» Конечно, я сдержалась. Кричать «Браво!» будем чуть позже, когда аплодисменты можно будет адресовать своей работе. На данный момент мне и самой лучше было играть мою роль. Роль мудрого и доброго частного детектива, который просто безумно польщен восторженными взглядами очаровательной девчонки. «Не плачьте, Наталья. Ваша сестра в тяжелом состоянии, но будем надеяться на благополучный исход. Говорят, Вера делает чудеса». Я намеренно сгустила краски, чтобы отследить реакцию девушки. Когда же в ответ на мою реплику она облегченно, если не сказать радостно, улыбнулась, мне стало не по себе. Было совершенно очевидно, что ее Вера и Надежда направлены на прямо противоположный итог – на смерть родной сестренки. Мои скорбные слова о тяжелом состоянии Галины дали ей заряд бодрости. «Наталья, проводите меня к своему брату Георгию», – между тем продолжала я нарочито усталым голосом. «Надеюсь, он у себя?» «У себя», – весело мотнула головой Наталья, тут же рысцой направляясь к лестнице. «И дядя Герман недавно вернулся. Он, правда, сразу заперся в кабинете, но сказал, чтобы вас, как только вы появитесь, я провела к нему. Представляете, он дал это поручение лично мне». В какой-то момент в ее голосе прозвучали такие нотки, что у меня тут же зародилась мысль. Впрочем, сейчас мне некогда было отвлекаться, и я отложила ту мысль в сторонку чуть позже, как и визит к Герману. «Наталья, передайте Герману, что для начала мне необходимо побеседовать с вашим кузеном, а потом я пройду к нему». Тут мы поднялись на второй этаж, и Наталья остановилась перед одной из дверей. «Договорились?» Она тут же в полном восторге кивнула и исчезла, словно в воздухе растворилась. Мне только и оставалось, что развернуться к двери и пару раз в нее стукнуть. Еще несколько секунд, и дверь распахнулась. Передо мной стоял парень, тот самый, что дважды неожиданно появлялся передо мной, так и оставаясь неразгаданной загадкой. Ди Каприо, его полная копия. Разумеется, Гоша тщательно подготовился к моему приходу и ожидал эффекта от своего первого явления. «Узнали? Очень приятно наконец-то познакомиться. Заходите, пожалуйста. Вот сюда садитесь, располагайтесь удобно». Удивительная штука. Чисто внешне парень был прекрасен, как Ди Каприо, на которого столь удивительно походил. Но стоило ему заговорить, задвигаться, и все очарование вмиг слетело. Передо мной был тот самый Гоша, о котором почти все отзывались с редким единодушием. Неприятный, скользкий тип. Маменькин сынок, у которого неясно, что на уме. Я удобно устроилась на диване. Развернулась к Гоше, который уселся рядом, почти заискивающе уставившись на меня шоколадными глазами. «Я, признаться, должен просить у вас прощения», — Тут же запел он дурным тенорком, словно играя роль в дешевом сериале. Мама сказала мне, что я единственный, с кем вы до сих пор не могли встретиться. Понимаю, я должен объясниться. Мне кажется, вы, Георгий, должны объясниться передо мной совсем по другому поводу. Любезным тоном перебила его я. Объяснитесь, пожалуйста, зачем вы дважды столь внезапно возникали передо мной? Он вновь покраснел и этак скромно потупился, даже пару раз вздохнул. Что ж, за это извиняюсь. Он попытался очаровать меня, почти с женским кокетством взглянув на меня снизу вверх. Признаться, во мне просто вдруг взыграл дух детства. Вы знаете, я с детства обожал романы, а комиссарь... Да, это я знаю, вновь перебила я его без лишних церемоний. Давайте разберем конкретный случай, самый первый, когда я вышла из этого дома в первый раз. Откуда вы взялись и зачем вдруг выскочили передо мной? Желали напугать? Он горестно вздохнул и покачал головой. Что вы? К чему мне было вас пугать? В тот день я как раз возвращался домой и вдруг, не доходя каких-то метров до подъезда, увидел, как из него выходит совершенно незнакомая мне девушка. Я был заинтригован. Не знаю, в курсе ли вы, но жизнь этого дома довольно скучна и однообразна. Одни и те же люди каждый день. И вдруг вы. Он совершенно намеренно произнес последнюю фразу интимным голосом и одарил меня таким взглядом, словно следующим его шагом будут страстные объятия. Я сдержанно улыбнулась. И вы, чисто из любопытства, возникли передо мной. К сожалению, я тогда еще не был в курсе, что вы частный детектив, иначе поспешил бы представиться. Интимные нотки мгновенно исчезли, и он едва ли не подобострастно закивал мне, завершая свою реплику. А второй раз? Он сконфуженно улыбнулся. Неужели вы заметили? Я был уверен, он еще пару раз вздохнул. Я просто шел домой. Был утренний час. Я увидел, что светится окно кухни, и почти тут же увидел вас. Это прозвучало едва ли не как стихотворные строки «Я встретил вас, и все былое». Окна расположены невысоко, и я просто заглянул, чтобы получше увидеть, с кем вы там беседуете. Вы беседовали с тетей Светланой. Я страшно хотел спать. Потому все мои слежки за прекрасной незнакомкой на тот момент завершились. Ей-богу, от всего этого дешевого балагана меня уже тошнило, а потому я решила как можно быстрее завершить этот допрос-беседу. Вот уж кто мог бы остаться без наказания, будь он виновен хоть в 10 убийствах, так этот тип, подобный Гоше, никому просто не захочется лишний раз его видеть, изучать его поступки и допрашивать. Все ясно, Георгий, я даже не старалась скрыть неприязнь. Давайте заканчивать нашу беседу. Ответьте мне на простой вопрос, который, кстати, очень тревожит вашу мать. Где вы пропадаете? По ее словам, вы не ночуете дома, и вы сами только что сообщили, что в то утро, когда я заметила вас в окне, как раз возвращались домой. Откуда же вы возвращались? На этот раз Гоша не стал краснеть, не потупил скромно взор. Видимо, решил, что лучше сыграть роль романтического и смелого героя. Я отвечу вам прямо и честно. Чуть больше года назад я нашел свою половинку. Как говорится, мы встретились и полюбили друг друга. Наши отношения развивались постепенно, и ныне я ночую у своей возлюбленной. Для полноты эффекта не хватало только музыки из сериала «Просто Мария», звучащей на полную громкость. Как мне хотелось бегом бежать от этого парня. Интересно, почему Герман, по словам Инны, так полюбил этого отвратительного Гошу? Неужто к дяде парень нашел подход? Так скажите об этом своей матери, вместо того, чтобы изводить ее неизвестностью. Думаю, она будет только рада за вас, уже поднимаясь с дивана, произнесла я. Гоша также поднялся и последовал за мной. У двери он очаровательно улыбнулся и эффектно скрестил на груди руки. Увы, все не так просто. В его улыбке появился огонек безысходности. Дело в том, что моя Констанция немного старше меня. Между тем, мы хорошо сошлись не только в личном плане, но и в работе. У нее бизнес, несколько парикмахерских в городе. Я даю неплохие советы по оформлению салонов и... Надо же, даже имя его пассии было под стать классическим пошлым сериалом «Констанция». Нарочно не придумаешь. Надо бы и самому Гоше переименоваться в Д'Артаньяна. Разница в возрасте — это мелочь, — прервала его я, берясь за ручку двери. Советую вам немедленно объясниться с вашей мамой. Я уже вышла в коридор и направилась в другой его конец, туда, где располагался кабинет Германа, как вслед мне прозвучал тенор Гоши. Но Констанция старше меня намного, ей 45 лет. Быть может, вы поможете мне объясниться с мамой? Да уж, если даже 45-летняя возлюбленная Гоши станет ежедневно делать Марии прически и маникюр, все равно не думаю, что Мария будет в восторге от выбора сынка. Что ни говори, а по всему выходит, что он классический жиголо. «Объясняйтесь сами!» – не оборачиваясь, махнула я рукой. «Вы ведь уже пару лет как совершеннолетний!» Что ни говори, а в тот момент я как никогда раньше была солидарна с мнением Айдара. «Этот дом – настоящий бедлам!»